а потом втыкал нож в палатку моих детей. Мои пальцы стискивали подлокотник. Кровь стучала в голове от гнева и тревоги, крутила желудок. И вдруг мне подумалось, ведь своей болью я делаю больно дому. Отравляю все, что чувствовал, разбиваю чары, теряю образ Марины. Я запер дверь и поднялся наверх. В коридоре я подобрал мешок, который выронил незнакомец. В мешке была пыль, как будто он только что вытряхнул в него пылесос. Я представил себе, как он ходит по комнатам и жестом сеятеля разбрасывает пригоршни пыли, чтобы засыпать следы Марины, скрыть от меня ее присутствие. Я попытался на ощупь найти открывающуюся панель, без толку. Я махнул рукой и вернулся в отдельную спальню. Хотелось ни о чем не думать, выбросить из головы бородача. Я провалился в черный сон и проснулся утром с пересохшим горлом и вкусом пепла во рту. Комнату заливало солнце. Кристина говорила по мобильнику, спрашивала детей, все ли в порядке. Я слышал только ее, но, судя по всему, они уже уехали на мотоцикле на пляж. Не обменявшись ни словом, мы пошли в трейлер умываться. Обтирая лицо рукавичкой, я почему-то вдруг вспомнил про лифчик. Приступ паники бросил меня обратно в дом. Это был не просто страх, интуиция, почти уверенность, и, обнаружив, что ваза на буфете пуста, я принялся рыться везде, как одержимый, бесцеремонно распахивая шкафы, обшаривая комоды, тумбочки. Лифчик висел на оконном шпингалете в библиотеке. Я сел прямо на пол, прижимая его к груди, с облегчением, мне самому до конца непонятным. В раз отпустившее нервное напряжение едва не вылилось слезами. Это было мое вещественное доказательство, мой признак жизни, мой единственный след. Я вдыхал его изо всех сил, но запах мелиссы был сегодня слабее, мне приходилось искать его то ли в своей памяти, то ли в глубинах ткани. Я судорожно стиснул пальцами чашечки, снова как наяву увидев бородача, ковыляющего по коридору. Вывод напрашивался очевидный, но я тотчас отмел его. Нет, это не он. Не он играл со мной. Это просто какой-нибудь бродяга-недоумок проявил нездоровый интерес к нижнему белью. Носил его из комнаты в комнату, прятал, как собака, кость. До меня вдруг дошло, что под это описание подхожу и я сам. Ну и что с того? Да, так и есть, нас двое. Мы оба ищем Марину, оба одинаково ее желаем. Но с каких пор он приходит сюда? Он ли следил за мной, когда я ходил по дому? Его ли присутствие я чувствовал? Тепло на лифчике мне не приснилось вчера. Тепло и запах женщины. Она только что его сняла. Я нашел его первым. В этом я был уверен, он мой. Тишину вдруг разорвал крик. Кристина вернулась. Я быстро сунул лифчик за какой-то словарь. Пулей вылетел из библиотеки, сбежал по лестнице. В отдельной спальне Кристина стояла, бледная, прислонясь к стене, и показывала пальцем на кровати. Наши спальные мешки валялись, скомканные на полу, кровати были застелены. «Этьен, это ты?» Едва я вошел, запах мелиссы, в котором отказал мне сегодня лифчик, ударил в ноздри. «Ты это сделал?» Я пожал плечами, отводя глаза. «А что такого, надо же было убрать за собой?» Она подобрала спальные мешки и вышла. Через несколько минут я услышал, как завелась и отъехала машина. Я улыбался, стоя неподвижно в тишине, пропитанной запахом Марины. Она была здесь. Она вернулась или вовсе не уходила. Это она перепрятала лифчик, изрезала палатку, застелила кровати. Для меня. Чтобы привлечь меня, раздразнить, заставить улыбнуться. Спугнуть Кристину и остаться со мной наедине. Я позвал ее дважды. Мой голос прозвучал странно и не к месту. Имя, которое я ей дал, вернулось ко мне несуразным эхом. Если она хотела показаться мне, ей не нужен приказ. Я сконфузился, как в первый день, когда разбил вазу.